«Право руля!» — закричал Янос. Сандакан резко повернул руль, заставив судно сделать крутой вираж. А Тремоль Найк и Камамори бросились вместе с матросами к правому борту, чтобы встретить огнем карабинов нового противника. Этим молниеносным маневром Мариана выскочила за линию перекрестного огня и, развернувшись по ним правым бортом, ударила по обоим сразу и из карабинов, и из пушек. У нее хватало огня и свинца сразу для двух противостоящих ей противников. Сначала Янос, который командовал ее артиллерией, разнес вдребезги фок-мачту первого корабля, заставив рухнуть ее на палубу. А когда туксы окружили ее, пытаясь разрубить снасти и столкнуть ее в воду, залпом своей митральезы он учинил настоящую бойню среди них. Тем не менее, положение Марианы было довольно сложным. Оба бенгальских корабля, хотя и были изрядно потрепаны, теснили ее, готовясь взять на абордаж с двух сторон. Имея в виду свой численный перевес, туксы надеялись легко овладеть ею, если им удастся вскочить на ее палубу. Искусными маневрами Сандакан пытался уйти от тисков, но канал был не широк, и ветер слишком слаб, чтобы сделать это наверняка. Разгоряченный сражением, к нему подошел Тремоль Найк. Храбрый бенгалец дрался отважно, нанося второму паруснику значительный урон со своей частью команды. И все-таки не смог остановить его натиск. «Они подошли вплотную и скоро кинутся на абордаж», — сказал он Сандакану, заряжая свой карабин. «Мы готовы их встретить», — ответил тигр Малази. «Их вчетверо больше, чем нас. Увидишь, как бьются мои люди. Самбельонг, ко мне!» Малаец, стрелявший у бакборта, в несколько прыжков оказался на мостике. «Встань к рулю», — велел ему Сандакан. «Мы первыми пойдем на абордаж». «На какой из двух, капитан?» «На тот, что по правому борту». И он устремился на палубу, крича громовым голосом: «В атаку! Ко мне, тигры Мампрачима!» В то время как одни матросы выбрасывали на борт кранцы, чтобы при столкновении ослабить удар, а другие готовили абордажные ключи, Янос направил огонь всех пушек против второго брига, помешав ему прийти на помощь товарищу. Туксы, ошеломленные этой смелой контратакой, не сумели избежать столкновения, что, впрочем, было бы нелегко с одной оставшейся у них мачтой и тяжелыми повреждениями. Тигры Мампрачима, ловкие как обезьяны, обрушились на них, бросаясь с фальшборта, с палубных настроек, с вантов и рей Марианны. Сандакан и Тремоль Найк с кинжалом в правой руке и пистолетом в левой первыми ворвались на палубу рига, в то время как Янос палил из пушек по второму. Нападение малайцев было таким молниеносным, что они овладели палубой брига, почти не встретив сопротивления. Туксы, несмотря на свою численность, разбежались кто куда, не слушая приказов своих начальников. А некоторые из них, сгрудившись у грот мачты, с воплями страха и ненависти размахивали своими кинжалами. Здесь им ничем не могли помочь их арканы, бесполезные в морском сражении. Столкновение было страшным, и тяжелые паранги тигров Мампрачима быстро покончили с теми, кто еще сопротивлялся. Теснимые отовсюду, туксы готовы были уже броситься в воду и спасаться к острову вплавь, когда с Марианы послышались голоса: «Пожар! Пожар!» Энергичной командой Сандакан остановил яростный натиск своих людей. «На Мариану!» — закричал он. Он первым вскочил на фальшборт и огромным тигриным прыжком бросился на палубу своего судна, в то время как Трамальнайк с горстью людей прикрывал его отступление. Густой дым поднимался из главного люка Марианы, обволакивая паруса и мачты. Кусок фитиля, обрывок каната или кусок ткани, загоревшийся от пушечных выстрелов, должно быть, попал в трюм и вызвал пожар. Сандакан, не обращая внимания на пули, свистевшие над головой, велел приготовить помпы. «Вперед!» — закричал он Самбельонгу, не отходившему от руля. «Держи к выходу из канала! Все на борт!» Трамальнайк и Камамори, вместе с матросами, прикрывавшими отступление, быстро перескочили на палубу Марианы. Абордажные крючья были обрублены, и Мариана тут же оторвалась от одного парусника, пройдя перед носом у другого. Отступление было вынужденное, поскольку невозможно было сражаться против двух кораблей, имея к тому же пожар в своем трюме. Огонь вот-вот мог достигнуть бочек с порохом, и тогда все взлетели бы на воздух. Повреждения Марианы были незначительны и не мешали ее маневрам. Можно было не бояться, что ее настигнут, тем более что один из парусников оказался без мачты, а другой был изрядно потрепан. Сандакан быстрым взглядом оценил ситуацию и приказал Самбельонгу: «На Даймонд-Харбор!» Это было лучшим решением в данной обстановке. Там они, по крайней мере, могли бы получить помощь, а туксы не осмелились бы преследовать их до самой станции. Однако на втором бриге, вопреки ожиданиям, быстро подняли все паруса и явно намеревались настигнуть Мариану, пока она еще не вышла из канала. Пушечный огонь с него, прекратившийся перед этим, возобновился с новой силой. Снаряды падали и вспенивали воду у самой кормы Марианы. «Ах так!» — закричал Сандакан, приведенный этим в ярость. «Ты хочешь преследовать меня?» «Погоди же!» «Трамальнайк!» — бенгалец бросился на зов тигра Малази. «В чем дело?» «Ты и Камамори займитесь пожаром. Отведи на мостик Сураму и вдову. Они заперты в каюте. Возьми себе 20 человек, остальные мне». Затем он бросился на корму, где Янос командовал установкой перенесенных сюда носовых пушек, наводя их в сторону преследователя. «Разнеси его к дьяволу!» — заорал Сандакан. «Будет сделано!» — ответил португалец со своим обычным спокойствием. «Вот эта пушечка сейчас погреет им спины. Заряжай картечью. Сделай им татуировку железом». Сандакан сам встал за одной из пушек и тщательно навел ее на мостик брига, который мчался вперед и как бы собираясь протаранить Мариану. Два пушечных выстрела прогремели с кормы. Португалец и тигр Малайзии выстрелили одновременно. Фок-мачта индийского корабля, подбитое его основание, закачалось и с грохотом повалилось на правый борт, засыпав палубу обломками и снастями, накрыв часть ее обрывками паруса. «К митральезам!» — закричал Сандакан. «Разнесем им всю палубу!» Еще два выстрела прогремели одновременно. Ужасные крики, крики боли и ужаса раздались на корабле туксов. Картечь произвела, по всей видимости, страшное опустошение среди этих душителей. Клубы дыма и языки пламени показались над мостиком брига. Сандакан и Янос, оба прекрасные артиллеристы, стреляли без передышки, то целясь снарядами в корпус, то посыпая картечью палубу. Она теперь вся простреливалась от носа до кормы. Выстрелы из митральезы следовали с такой быстротой, что у вражеского экипажа не было никакой возможности избавиться от упавшей мачты, которая мешала движению корабля. Брик замедлил ход и беспомощно закачался на волнах. Выстрелы с Марианны следовали один за другим. Вот уже и грот мачта, следом за фок мачты, надломилась и рухнула в воду, накренив корабли и повредив мостик. Расстрел вражеского корабля продолжался. Это было уже не судно, а просто понтон без мачт и парусов, продырявленный снарядами, загроможденный обломками. А Марианна все еще не ослабляла огня. Ее картечь и снаряды били по корпусу и по палубе брига, в то время как карабины малайцев уничтожали метавшийся там экипаж. Второй парусник тщетно пытался прийти на помощь первому, ибо, лишенный мачты, он почти не мог двигаться. «Давай быстрей!» — торопил Сандакан. «Еще один натиск, и все будет кончено. Целься точнее». Четыре прицельных выстрела последовали один за другим, оставив четыре бреши в борту побежденного брига. Это были выстрелы милосердия. Бедный парусник, который лишь чудом держался на плаву, резко накренился на правый борт, куда тянули мачты, куда через бреши врывалась вода, и медленно перевернулся килем вверх. Оставшиеся в живых бросились в воду и, отчаянно взмахивая руками, поплыли к острову. Второй брик как будто попал на мелководье. Он встал и больше не двигался. «Добьем их?» — спросил Янс. «Пусть себе плывут», — ответил Сандакан. «На этот раз с них хватит. Самбельонг, мы выходим из канала». Оставив пушки, он кинулся к главному люку, где часть экипажа боролась с огнем, качая помпу и помогая ей ведрами воды среди клубов дыма. «Как дела?» — спросил Сандакан с беспокойством. «Опасности уже нет», — сказал Трамальнайк. «Огонь потушен, и наши люди уже в трюме. Сейчас они рубят сгоревшие переборки». «Я боялся за мою Марианну». «Куда мы идем теперь?» «Вернемся в реку, а затем спустимся с другой стороны острова. Нам лучше не появляться теперь у Даймонд-Харбора». «Лоцманы, должно быть, слышали канонаду?» «Наверное, если они не глухие». «Какой концерт был для туксов?» «Надеюсь, им не скоро захочется второго такого». «А как там другой брик?» «Не двигается. Скорее всего, сел на мель. К тому же мы так его отделали, что он уже ни на что не годен. Теперь мы сможем высадиться на берег без помех и отправим судно в бухту Араиматла». «Мы дешево отделались. Дело могло быть хуже. Высадившись чуть дальше к югу, мы все равно попадем в Кхари». «Да, через джунгли. 10-12 миль через бамбук нас не испугают, даже если там водятся тигры. Самбельонг, право руля, мы возвращаемся в Хугли». Глава 11. В джунглях. Марианна была меньше каждого из бригов, имела меньший экипаж, и, учитывая все это, действительно дешево отделалось. Несмотря на яростный обстрел вражеских пушек, ущерб был невелик, и отправляться на верфь для починки нужды не было. Обшивка корпуса почти не пострадала. Достаточно было починить фальшборт и заменить изорванные снасти. Однако 7 человек экипажа были убиты выстрелами из карабинов, еще столько же были ранены. Но зато победа была полная. Один из двух бригов перевернулся и затонул, другой был изрешечен снарядами и сел на мель. Пробоины в его трюме оказались так велики, что заделать их туксом не удалось. И когда Мариана, ведомая Самбельонгом, достигнув северной оконечности острова, вошла в реку, второй их корабль исчез под водой. Пожар на Мариане был полностью потушен, и никакое преследование ей не грозило. Подозревая, однако, что туксы, которые нашли прибежище на острове, могут устроить засаду, Сандакан велел вести судно к противоположному берегу. «Где мы высадимся?» — спросил Янос у Сандакана, внимательно осматривавшего берег. «Спустимся еще на десяток миль», — ответил тот. «Я не хочу, чтобы туксы видели, где мы высаживаемся». «Это далеко от деревни?» «Несколько километров, как сказал Трамальнайк. Придется, правда, пересечь джунгли». «Это не труднее, чем пройти по нашим девственным лесам на Борнео». «В этих бамбуковых зарослях полно тигров». «Ну, с тиграми мы давно на «ты». И потом, разве не для охоты на них мы явились сюда, Сундарбан?» «Твоя правда», — улыбаясь, сказал Сандакан. «Ты думаешь, туксы знают о наших намерениях?» «Возможно. Но вряд ли они сообразят, что мы можем высадиться здесь. Может быть, они ждут, что мы нападем на них со стороны Мангалы и попытаются взять реванш?» «Возможно, Янос. Но они придут туда слишком поздно. Я уже дал Самбельонгу инструкции, чтобы не вызвать подозрений в Сундарбане. Он спрячет Мариану в бухте Райматла и разберет мачты, прикрыв корпус травой и тростником. А как мы будем держать с ними связь? Возможно, понадобится их помощь. Камамури будет у нас связным. Он останется с Самбельонгом? Да, по крайней мере, пока они не достигнут бухты. Он знает эти места и сможет найти отличное укрытие для нашего судна. Туксы уже доказали, что с ними нельзя шутить. Мы должны быть хитрее. Только в этом случае мы сможем утопить их в подземельях Раймангала. Посоветуй Самбельонгу хорошенько стеречь манти. Если старик сбежит, мы не сможем захватить их врасплох. — Не бойся, Янос, — сказал Сандакан. — Часовые стерегут его днем и ночью. — Пора высаживаться, — сказал подошедший Трамальнайк. — Не стоит слишком удаляться дороги, ведущие в Кхаре. Джунгли опасны. — Хорошо, — согласился Сандакан. — Вели приготовить шлюпку. Будем разбивать лагерь на берегу. — У нас есть отличное убежище, чтобы провести ночь, — сказал Трамальнайк. — Рядом одна из башен для потерпевших крушение. Мы прекрасно устроимся в ней. — Сколько людей возьмем с собой? — спросил Янос. — Хватит шестерых. — Они уже отобраны, — ответил Сандакан. — Большой отряд может вызвать подозрение у туксов Раймангала. — А Сурама? — Пойдет с нами. Она может нам пригодиться. Мариана бросила якорь недалеко от берега. Шлюпка была спущена на воду. Сандакан отдал Камамури и Самбельонгу последние приказания, напомнив, что надо быть максимально осторожными. Затем спустился в шлюпку, где уже находились шестеро малайцев. Сурама и вдова Тукса, которую рассчитывали оставить в поместье Трамальнайка. В две минуты они достигли берега и высадились на краю диких джунглей, в нескольких шагах от башни убежища, одиноко возвышавшейся среди колючего тростника и густых тропических зарослей. Взяв карабины и съестные припасы, они покинули шлюпку и направились к башне, к стене которой была прислонена легкая бамбуковая лестница. Это была башня, подобная тем, которые Сандакан и Янос уже видели в устье реки, деревянная, высотой метров в шесть. На стене ее висела дощечка с надписями на английском, немецком, французском и хинди, предупреждавшая о том, что судно с продовольствием приходит раз в месяц, и съестные припасы надо беречь. Сандакан прислонил лестницу к окну и влез в башню первым. За ним Сурама и вдова. Наверху была всего одна комната, способная вместить дюжину людей с несколькими гамаками, подвешенными на балках, и грубым сундуком, где лежали сухари и солонина. Не слишком роскошно для тех несчастных, которых злая судьба забросила бы на эти необитаемые берега. Однако голодной смерти они могли не опасаться. Когда все забрались внутрь, Трамальнайк велел втащить лестницу, чтобы тигры, которых здесь было достаточно, не смогли проникнуть в убежище. Две женщины и командиры отряда устроились в гамаках. Малайцы растянулись на полу, положив рядом оружие, хотя пока что опасности не было никакой. Ночь прошла спокойно, нарушаемая лишь жалобным воем какого-то голодного шакала да криками ночных птиц. Когда проснулись, Марианны уже не было видно. В это время она, наверное, уже достигла устья Хугли. Лишь какая-то лодка с кормовым навесом и с четырьмя полуобнаженными гребцами поднималась вверх по реке. Со стороны же джунглей вообще никого не было видно. Только стаи птиц поминутно взлетали в воздух и кружили над берегом. «Точно в пустыне», — сказал Сандакан с высоты башни, оглядывая реку и прибрежные джунгли. «Здесь дельта Ганга», — ответил Трамальнайк. «Скоро ты увидишь все это вблизи и составишь себе представление об этом огромном болоте, которое простирается между двумя главными рукавами священной реки». «Не понимаю, зачем туксы выбрали для своего пребывания такое неуютное место? Тут наверняка круглый год лихорадка». «И не только. Еще и холера, которая производит огромное опустошение среди малангов. Но здесь туксы чувствуют себя в безопасности, ибо никто не отважится сунуться в эти дебри, в эти болота, выделяющие смертельные миазмы». «К нам это не относится», — сказал Сандакан. «Мы лихорадки не боимся, мы к ней привыкли». «А где же они находят жертвы для своей богини, если земли эти почти необитаемы?» — спросил Янос. «Они ловят какого-нибудь маланга, забредшего далеко от деревни. К тому же они орудуют не только в самом Сударбане. Туксы имеют своих эмиссаров по всей Индии. Они подстерегают людей в местах паломничества, и многие паломники никогда уже не возвращаются домой. В Раймангале я знал одного, который орудовал среди паломников, направлявшихся на большие религиозные церемонии в Бинарс. Он задушил 719 человек. И этот негодяй сожалел только об одном, что ему не удалось довести число своих жертв до тысяч». «Ну и зверь!» — воскликнул Янс. «А почему не душат свои жертвы арканами, а не убивают, скажем, из карабинов?» — спросил Сандакан. «Странная привязанность к этим арканам». «Их религия требует этого», — отвечал Трамальнайк. «В жертву Кали можно принести только человека, умерщвленного без пролития крови. К счастью, это ограничивает их возможности. Тем не менее, бойни, которые туксы устраивали еще несколько лет назад, невозможно вообразить. Некоторые районы Центральной Индии буквально обезлюдили из-за этих свирепых убийц». Но какое удовольствие находят они в том, чтобы передушить так много людей? Какое удовольствие? Я слушал однажды Тукса, который говорил так. Вы испытываете ни с чем не сравнимое чувство, когда настигаете дикого зверя в его норе, когда побеждаете тигра или пантеру в жестокой схватке. Но насколько же сильнее оно, когда борьба ведется с человеком, которого нужно уничтожить? Тут требуется не только смелость, но и хитрость, осторожность. Тут надо быть и дипломатом. Играть на его страстях, заставить дрожать в его душе струны любви и дружбы, чтобы, в конце концов, завлечь жертву в свои сети и уничтожить. Это ни с чем не сравнимое, это неописуемое наслаждение. Этот негодяй к тому времени уже принес своей богине несколько сотен жертв. Для туксов убийство разрешено и даже предписано их законом. Убивать для них высшая радость и долг. Видеть агонию своей жертвы — несказанное счастье. Так значит, убить безоружного человека, по их понятиям, — это высокое искусство, — пробормотал Янс. Настоящая апология преступления. «И много сейчас этих сектантов Кали?» — спросил Сандакан. «Их насчитывается сотни тысяч, а большей частью рассеянных в джунглях. И все подчиняются Суй-Отхану?» «Он их высший глава, всеми признанный», — ответил Трамальнайк. «К счастью, большинство из них далеко», — сказал Янс. «Если бы все они собрались в Сундарбане, нам ничего бы не оставалось, как возвращаться в Момпрачу. В Раймангале их, наверное, немного. Я думаю, что Суй-Отхан даже в случае опасности не вызывает их из других районов. Власти Бенгалии следят за ними и при удобном случае не пощадят их. Однако власти не помешали им вернуться и снова обосноваться на Раймангале, — сказал Сандакан. Властям не до этого сейчас. Как я уже говорил, в Северной Индии разгорается небывалое восстание, и на днях несколько полков сипаев взбунтовались и расстреляли своих офицеров в Мируте и Канпуре. Может, позднее, когда усмирят мятеж, они займутся и туксами Суй-Отхана. «Надеюсь, что к тому времени в Сундарбане их уже не останется», — сказал Сандакан. «Мы не для того приехали сюда, чтобы дать им возможность выскользнуть из наших рук. Не так ли, Янс?» «Поживем, увидим», — ответил португалец. «Пойдем, Сундакан. Я уже насиделся в этой клетке, мне не терпится увидеть наших слонов». Сурама и вдова приготовили чай, найдя глиняный горшок и кое-какую провизию среди припасов в сундуке. Выпив несколько чашек, наши путники установили лестницу и спустились к подножию башни. Трое матросов, вооруженных парангами, стали во главе отряда, чтобы расчищать путь среди густых зарослей бамбука, переплетенных лианами, и маленький отряд двинулся в путь под жгучими лучами тропического солнца. «Кто не видел джунгли Сундарбана, тот не сможет даже отдаленно представить себе эту безотрадную картину. Даже пустыня, лишенная какой-либо зелени, не так уныла, как эти грязные равнины, хоть и покрытые густой растительностью. В ней нет ничего радостного, ничего живописного. Бескрайнее море гигантских тростников и бамбука, имеющее какой-то унылый, неприятный, желтоватый бурый цвет. Здесь вы не увидите ни пышных цветов, ни яркой и сочной зелени, поскольку ничто из множества прекрасных цветов и пышных деревьев Бенгалии на этой болотистой почве не растет. Все растения здесь очень высокие и развиваются с необыкновенной быстротой, но вид у них какой-то болезненный, и вскоре они нагоняют тоску. Не только тяжелый и влажный воздух, но и эта тоска в придачу угнетают каждого, кто отважится углубиться в этот девственный хаос. Главный враг — сырость в сочетании с палящим зноем. Здесь идет как бы непрерывная борьба между водой, которая затопляет эти земли, и солнечным жаром, который быстро высушивает их. Борьба, которая возобновляется ежедневно, из года в год, из века в век, без всякого перевеса в ту или другую сторону. Растения на этой почве быстро развиваются, но тут же заболевают и вскоре гибнут, разлагаются в воде и гниют. А испарения, зараженные гниющими останками воды, вызывают лихорадку и азиатскую холеру. Ужасные болезни, которые почти каждый год производят опустошение среди населения всей планеты, возникают именно здесь. Микробы размножаются в этих болотах с необыкновенной быстротой, а затем вместе с толпами паломников распространяются по всей Азии и Европе. Холера никогда не уходит из этих бедных деревень, затерянных среди бамбуковых джунглей. Но местные жители приспособились к ней и редко от нее умирают. Когда же появляется европеец, у которого нет иммунитета, она убивает его тотчас, буквально в несколько дней. Холера и лихорадка — союзницы туксов и защищают их лучше всех крепостей. Но не только болезни подстерегают путника среди этих болот. Змеи, тигры, носороги и огромные прожорливые крокодилы живут и плодятся здесь беспрепятственно. Если Сундарбан — сущий ад для всех остальных людей, зато он истинный рай для охотников. Множество диких животных живут здесь в полной безопасности, дразня английских офицеров и чиновников, среди которых немало страстных охотников, но которые не рискуют забираться сюда. Европеец не может здесь жить. Смерть подстерегает его за каждой болотной кочкой, за каждым кустом. Если он избежит когтей тигра, ядовитого укуса кобры и зубов горяла, он все равно умрет от тропической лихорадки или холеры. Маленький, но дружный отряд, ведомый Трамальнайком, медленно, шаг за шагом, продвигался сквозь непроходимые джунгли, прокладывая себе дорогу с помощью острых парангов. Малайцы, привыкшие действовать этими тяжелыми, как топорики, ножами, наделенные к тому же незаурядной силой и выносливостью, работали ими без передышки. Они срубали одним ударом толстые стволы бамбука, валяя их направо и налево, расчищая путь двум женщинам и своим предводителям, которые бдительно следили, не появится ли поблизости какой-нибудь тигр. С каждым шагом растительность становилась все гуще, и это было трудным испытанием для терпения и ловкости малайцев, хотя они и не были новичками в джунглях. Бамбуки сменялись бамбуками, густыми и очень высокими, прерываясь время от времени нагромождением толстых лиан да лужами с гнилой желтоватой водой, вынуждавшими делать длительные обходы. Удушающая жара, которая царила среди этих растений, заставляя потеть малайцев и индийцев, но больше всех Яноса, который, как европеец, больше других страдал от обжигающих лучей тропического солнца. «Я предпочитаю наши девственные леса Борнео», — ворчал бедный португалец, весь красный и мокрый от пота, точно вышедший из парилки. Долго это будет продолжаться, черт подери. Я уже сыт по горло бенгальскими джунглями. Часов 10-12, отвечал Трамальнайк, который, напротив, казалось, прекрасно себя чувствовал среди этих тростников и болот. Я доберусь до твоего Бенгали в весьма жалком виде. Хорошие же места выбрали эти туксы. Черт бы побрал их всех. Могли бы найти себе убежище получше. Не уверен, что они предпочли бы другое. Здесь они чувствуют себя в полной безопасности. Звери и холера, болото и лихорадка — вот их лучшие стражи. У них хватает ума, чтобы понимать это. И нам придется таскаться по этим джунглям целыми неделями? Хорошенькая перспектива. Слоны помогут нам. Когда ты заберешься к ним на спину, в свежем воздухе недостатка не будет. Стоп! Что такое? — спросил Янос, снимая с плеча карабин. Малайцы из авангарда остановились и склонились к земле, внимательно прислушиваясь. Перед ними было нечто вроде тропинки, довольно широкой, по которой могли пройти 3-4 человека в ряд, и которая, казалось, была протоптана недавно. Бамбуки, лежащие на земле, еще не успели завянуть. Сандакан, шедший сзади с Сурамой и вдовой, догнал ушедших вперед. «Проход?» — спросил он. «Сделанный каким-то огромным животным, которое идет впереди нас», — ответил один из малайцев. «Бамбук повалили 10 минут назад». Трамальнайк вышел вперед и осмотрел почву, на которой обозначились широкие следы. «Перед нами идет носорог», — сказал он. Он услышал удары парангов и ушел. «У него должно быть один из тех редких моментов, когда он в добродушном настроении. Иначе он бы как сумасшедший накинулся на нас». «Куда он направляется?» — спросил Сандакан. «На северо-восток», — ответил один из малайцев, взглянув на свой ручной компас. «Это и наше направление», — сказал Трамальнайк. «Поскольку он расчищает нам дорогу, пойдем за ним. Это сэкономит наши силы. Однако держите наготове карабины, с минуты на минуту он может повернуть назад». «Мы готовы встретить его», — заключил Сандакан. «Женщины сзади, а мы впереди. Начнем нашу охоту». Глава 12. Нападение носорога. Свирепый гигант ушел отсюда всего несколько минут назад. Должно быть, он прятался здесь от жгучих солнечных лучей. От них часто трескается его кожа. Но шум, который производили паранги, заставил его подняться и уйти. Наверное, зверюга был и в самом деле мирно настроен, ибо очень редко эти исполины, сочетающие страшную силу с безрассудной яростью и жестокостью, добровольно уступают дорогу. На всех, и людей, и других животных, включая даже слона, они нападают с дикой яростью, и ничто не может остановить их страшный напор. А толстая шкура защищает их даже от пуль. Уязвим у него только мозг. И чтобы свалить носорога, нужно попасть ему точно в глаз, что, конечно же, дело нелегкое. Хотя носорог с минуты на минуту мог повернуть назад, Сандакан решительно шел вперед по проложенной им тропе в сопровождении Яноса и Трамальнайка. Они продвигались, однако, очень осторожно, держа палец на корке карабина, и часто останавливались и прислушивались. Но не было слышно никакого шума. Очевидно, носорог успел уже уйти далеко. «Он очень любезен», — сказал Янос. «Проложил нам шикарный проспект, дал отдохнуть нашим людям. Пусть продолжает в том же духе, пусть так и следует прямо до ворот твоего поместья, дружище Трамальнайк. А там пусть заходит в конюшню, — смеясь ответил бенгалец. — Я бы задал ему хорошего корму из вкусных корней и свежей листвы. — А ведь факт. Он все время придерживается нужного нам направления. — Посмотрим, насколько его хватит, — сказал Сандакан. Как бы ему ни надоело наше общество, и он не решил избавиться от нас. Если это взбредет ему голову, нам не поздоровится, господа. Так они продолжали продвигаться вперед, а за ними на расстоянии 50 шагов шли малайцы, охраняя Сураму и вдову. Пройдя еще 700-800 метров, они заметили, что бамбук начинает редеть, а впереди слышится оглушительный гам. Точно множество водяных птиц слетелись и устроили птичий базар у пруда. «Неужели выходим на открытое место?» — спросил Сандакан. «Я мечтаю о глотке свежего воздуха». «Тихо», — сказал Тремульнайк. «Где-то здесь носорог». «Но его нигде не видно. Он мог затаиться в зарослях». Янос, вышли на разведку трех человек. Едва португалец сделал знак трем малайцам подойти к ним, как впереди показалось открытое пространство с озерцом желтоватой воды, поросшим тростником и листьями лотоса. На противоположном берегу виднелись какие-то развалины, колонны, арки, обломки треснувших стен, видимо, остатки древней пагоды. Сандакан быстрым взглядом окинул водоем и тут же отпрянул назад в заросли. «Он там, этот зверюга», — прошептал он. «Похоже, он дожидается нас, чтобы наброситься». «Взгляну-ка и я на это чудовище», — сказал Янс. Он лег на землю и ловко пополз среди бамбука туда, где кончались заросли. Огромный носорог стоял на берегу пруда, наполовину погрузив свои ножища в грязь и опустив голову. Его страшный рог был направлен в сторону людей. Это был один из самых крупных экземпляров, почти в 4 метра длиной и больше метра высотой. Его уродливая голова, короткая и треугольная, вросшая в массивное бесформенное туловище, казалась страшным тараном, на конце которого торчал длинный и острый рог. «Ну и зверь», — сказал Янос, разглядывая его. «Неужели он не даст нам пройти?» «Скоро он не уйдет», — ответил осторожно подошедший бенгалец. «Они упрямы, эти животные». «Мы можем стрелять в него прямо отсюда. 6 пуль достаточно, чтобы свалить его». Сомневаюсь в этом. Мы с Сандаканом убили ни одного в лесах Борнео. Правда, те были не такие огромные. Когда он стоит, трудно поразить его насмерть. Это почему? Складки, которые собираются на его броне, прилегают одна к другой и мешают пуле проникнуть внутрь. Когда же он идет, они раздвигаются, оставляя открытую внутреннюю ткань. Тогда вполне можно пробить его шкуру. «Пусть его убьют где-нибудь в другом месте, а мы попытаемся просто обойти этот пруд». «Именно это я и хотел предложить. Постараемся, по крайней мере, добраться до развалин той пагоды. За ее колоннами и стенами мы будем в безопасности. Лишь бы он не заметил нас. Пока мы не выйдем из зарослей, он не двинется», — успокоил Тремульнайк. Они вернулись к Сандакану, который совещался со своими малайцами, что предпринять, чтобы не подвергать опасности двух женщин. Предложение Тремульнайка было сразу одобрено. На том берегу, усеянном обломками и огромными каменными глыбами, носорогу негде было бы развернуться. Стрелять же по нему было бы удобнее. Убедившись, что чудище не переменила позицию. Они углубились в заросли, стараясь обогнуть пруд, не производя шума. До развалин оставалось уже не более 100 шагов, когда со стороны пруда послышалось громкое пыхтение, и вслед за тем тяжелый галоп, от которого задрожала земля. Исполин бросился в заросли в ту сторону, где прятались его враги. Янос схватил за руку Сураму с криком «Бежим! Он у нас за спиной!» Заслышав это восклицание, носорог, который устремился было по своей старой тропе, сделал резкий поворот и бросился вслед за ними. Казалось, поезд на всех парах врезался в заросли бамбука. Толстые стволы его ломались, как соломинки, падая в сторону, как скошенная трава. Обе женщины и с ними весь отряд ударились в отчаянное бегство. За несколько минут они добежали до развалин и укрылись за колоннами, за огромными гранитными глыбами. Но в тот же момент зверь выскочил из заросли и устремился вперед, опустив голову и выставив воинственно свой ужасный рог. Янос и Сандакан выстрелили одновременно почти в упор. Раненый колосс встал на дыбы, как пришпоренная лошадь, и с яростью бросился на каменную стенку, которая прикрывала их. Не выдержав мощного удара, она треснула. Кирпичи разлетелись, и оба пирата повалились среди ее обломков, выронив карабины. Трамальнайк, который вместе с Сурамой и вдовой успел забраться на огромную каменную глыбу, издал крик ужаса, уверенный, что они погибли. И вдруг все увидели, что носорог отчаянно роет землю своими огромными ногами, по которым густо стекает темная кровь. «Готов!» — раздался чей-то воинственный голос. Это один из малайцев, бросившись на помощь Сандакану и португальцу, сумел подобраться к нему сзади и своим парангом разрубил исполину сухожилия с задних ног. Животное упало, издало страшный крик, но тут же опять поднялось. Однако этой минуты хватило Сандакану, Яносу и малайцу, чтобы спрятаться за каменной стеной. Их товарищи подняли карабины и открыли бешеный огонь. Весь израненный, с перерезанными ногами, носорог несколько раз крутанулся вокруг своей оси и, как безумный, испуская оглушительные вопли, бросился в пруд, оставляя за собой полосы крови. Несколько минут он бился в воде, поднимая вокруг себя красные волны, попытался было вернуться на берег, но силы изменили ему. Он упал. Еще несколько мгновений его тело содрогалось в конвульсиях, потом вся огромная серая масса оцепенела, погружаясь понемногу в топкое дно. «Ему конец», — сказал Янс. «Ну и громадина, черт побери!» «Эти животные страшнее тигров», — сказал Сандакан, наблюдая, как погружается в воду мертвое тело. Он разнес эту стенку, словно она картонная. «Без этих двух ударов по рангам не знаю, как бы мы выпутались». «Твой малаец сразил ее слоновьим ударом». «Да», — ответил Сандакан. «У нас слонов убивают, подрезая им жилы на задних ногах. Жаль, что нам не достанется его рог. Ты хочешь иметь его?» «Тело не погружается больше, и голова на поверхности». «Это самый завидный охотничий трофей. Я поручу нашим людям отрезать его, и мы расположимся здесь на пару часов и позавтракаем. Слишком жарко, чтобы продолжать путь». Заметив близ развалин пагоды несколько тамариндов, которые давали густую тень, они направились туда отдохнуть. Малайцы уже достали из сумок съестные припасы, состоящие из сухарей, консервов и бананов, которые они набрали на берегу реки, прежде чем покинуть башню-убежище. Место было живописное, и воздух не такой душный, как в джунглях, хотя солнце струило на пруд целые огненные потоки, вызывая сильнейшее испарение воды. Глубокое молчание царило в окрестных джунглях. Даже птицы не были слышны. Они замолчали, казалось, устав от жары. Окончив завтраком, Янос, Сандакан и Тремельнайк направились к пагоде и принялись с любопытством разглядывать ее колонны и стены, испещренные надписями на санскрите, ее арки и полуразбитые статуи, изображающие слонов и фантастических животных. «Она что, когда-то принадлежала туксам?» — спросил Янос, который разглядел наверху колонны фигуру, более или менее похожую на богиню Кали. «Нет», — ответил Тремельнайк. «Должно быть, она была посвящена Вишну. Я вижу на всех колоннах фигуру карлик». «А он был карликом, этот бог?» «Он стал им своим пятым воплощением, чтобы усмирить высокомерного великана Бели, который победил и изгнал богов из Сургана, то есть Израиль. Он важный бог, этот Вишну, самый почитаемый после Брамы». «А как получилось, что карлик победил великана?» — со смехом спросил Сандакан. «Хитростью. Вишну поставил себе цель освободить мир от всех злодеев и гордецов, которые мучили человечество. Победив многих из них, он задумал укротить даже Эбели, который хозяйничал и на земле, и на небе. Вишну предстал перед ним в облике карлика Брамина. Смиренно он попросил великана уделить ему 3 шага земли, чтобы построить хижину. Бели, хозяин целого мира, посмеялся над глупостью карлика и ответил, что он мог бы попросить у него и что-нибудь посущественней. Но Вишну настаивал на своей просьбе, говоря, что ему, такому маленькому, 3 шагов земли будет вполне достаточно. Великан согласился, и, чтобы подтвердить этот свой дар, вылил ему на руки священную воду. Вишну сразу вырос до такой необыкновенной величины, что наполнил своим телом всю вселенную. Одним шагом он отмерил землю, другим — небо, а третьим приступил к великану, чтобы тот отдал ему все, что отмерил. Великан узнал Вишну и склонился перед ним. За это Вишну сохранил ему жизнь и разрешил ему возвращаться на землю каждый год в ноябре, в день полной луны. «Хорошо было индийским богам в те далекие времена», — сказал Янос. «Они превращались по своему желанию то в великанов, то в карликов. И даже в животных», — добавил Тремельнайк. «Например, в своем последнем, 10-м воплощении, которое произойдет в конце этой эпохи, Вишну явится в облике коня с человеческими руками, с мечом в одной руке и щитом в другой». «И что он будет делать?» — спросил Янос. «Наши священники говорят, что он спустится на землю, чтобы покарать всех злодеев. Тогда солнце и луна погаснут, мир задрожит, и звезды попадают, а большой змей, который сейчас спит в дальнем море, выпустит столько огня, что зажжет все миры и всех, кто там обитает». «А сам ты веришь в этого ужасного коня?» — шутливым тоном спросил Сандакан бенгальц. Тремельнайк улыбнулся вместо ответа и направился к пруду, где малайцы трудились, чтобы извлечь рог. После нескольких ударов по рангу им удалось отрезать его. Длиной он оказался в 1 м 20 см. Острый конец его уже заметно стерся, поскольку много лет он служил носорогу не только оружием, но и для того, чтобы выкапывать из земли корни, составлявшие его пищу. Этот редкий охотничий трофей присоединили к прочей поклаже, и в прежнем порядке отряд двинулся дальше. Вскоре после захода солнца они достигли цели своего путешествия — поместья, принадлежавшего Тремольнайку. Глава 13. Тигр-людоед. Кхари было одним из тех поселений, которые еще оставались в джунглях Сундарбана, несмотря на эпидемии холеры и тропической лихорадки, набеги тигров и пантер. Существовало оно благодаря необыкновенному плодородию здешних рисовых плантаций, на которых выращивали особо ценный сорт риса, очень тонкого, белого и ароматного, высоко ценимого знатоками. Поселение это представляло собой беспорядочное нагромождение хижин с геленобитными стенами, крытых пальмовыми листьями и двумя-тремя простенькими бенгали, загородными домами смешанной англо-индийской архитектуры, владельцы которых, опасаясь лихорадки, почти никогда в них не живут. Здешняя бенгалия Тремольнайка совсем не походила на его бенгалия в Калькутте. Это была старая одноэтажная постройка, и остроконечная крыша, и веранда вокруг, построена капитаном Корихантом, когда он воевал здесь с туксами Суй-Отхана. За оградой бенгали возвышались два огромных слона, которые под присмотром погонщиков поедали свой вечерний рацион. Время от времени они прерывали еду, чтобы издать громкий трубный звук, от которого вздрагивали стены старого дома. Это были совершенно разные животные, принадлежащие к двум различным породам. Первый был массивнее, с короткими ногами и широким хоботом, и обладал необыкновенной физической силой. Второй был повыше, более поджарый и подвижный, зато имел преимущество в скорости. «Какие великолепные животные!» — в один голос воскликнули Янос и Сандакан, остановившись во дворе, в то время как оба исполина по знаку погонщиков приветствовали новоприбывших, вскинув над головой свои хоботы. «Да, очень красивые и крепкие», — сказал Тремольнайк, окинув их взглядом знатока. «Достанется от них тиграм Сундарбана». «Мы воспользуемся ими уже завтра?» — спросил Янос. — Да, если хотите, — ответил бенгалец. — Все должно быть готово для охоты. — Мы все поедем в Паланкине? — Да. Мы вместе с Урамой займем один, а малайцы — другой. Дарма и Пунти побегут следом. — Дарма? — воскликнули Янос и Сандакан. — Твоя тигрица здесь? Вместо ответа Тремольнайк издал длинный свист. Тотчас с веранды во двор с легкостью кошки прыгнула прекрасная тигрица и с радостью потерлась мордой о ноги хозяина.